Ладно, в топку. Пойдем. На Мею комплект связи найдется? Боюсь, что нет. Но она сможет слышать все, если будет рядом. А почему это на Мею, а не на Фитца, скажите, пожалуйста? Неужто вечно мне в тени героя ползти придется? Ведь и сама я герой, и по делам моим, и по духу. Чего? Ничего. Пытаюсь оспорить твое право быть центральным повествовательным элементом. Ладно. Так, дайте нам вон те грязевики. Не хочу вылезти оттуда, как туалетный ёршик. И возьмите птицу, Расти. Ей там точно не место. А можно меня связать? А, это завсегда. Главное, сидите и молчите. И по роже дать. Как по мне, это уже лишнее. Зачем? Как зачем? Выходной хочу. А, понимаю. Ну, как сказал однажды мой друг на каторге, занося кирку. Ладно, на. Ой, это уже на целый отпуск потянет. Спасибо. Всегда пожалуйста. Войта, объясняйте, куда нам двигать. Для начала вы выходите из этого здания и идете вдоль стены, не попадаясь на глаза работникам. Вплоть до воздушного шлюза номер... секундочку. Номер 27. И я очень надеюсь, Войта, что никаких неожиданностей нас не ждет. Не бойтесь, Фитц. Я буду рядом с ним. И напомню ему, сколько у него осталось конечностей. А дальше? Скажу, когда дойдете. Акт 2. Часть 45. Мы дошли. Там может быть охрана? Вопрос решен. Вы откроете шлюз и дождетесь, пока тяга не ослабится. Идите только тогда, иначе вас может намотать на лопасти. Да, наматываться мы умеем. Ищите третий поворот. Там могут быть ржавые решетки, но немного повозившись, вы... Открыто. Вижу спиралевидный спуск вниз и кучу датчиков. Что на них? Они не работают. Значит, все в порядке. Идите вниз. Как долго? Пока не надоест. Уже надоело. Так, тупик. Здесь стальная дверь и листы обшивки. Что мне делать? Под одним из стальных листов есть кодовый замок. Нашла цифры? Так, топор, пятый холм, драка, злобный отец. Войта. Да-да, код 1352. Готово. Дальше. Заходите живо, у вас 9 секунд. Мы вошли. Тут довольно темно. А очки вам для красоты даны? Резонно. Идите вперед, смотрите под ноги. На стене в какой-то момент должен быть рубильник, а рядом стульчик. Рубильник вижу. А стульчик? Нет, стульчика нет. Ладно, и хай с ним. Опустите рубильник на пятую позицию. Вас немного потрясет. Есть. О! Мы что, едем? Да, это транспортная секция. Как только остановитесь, тут же быстро выходите и идите прямо. Принял. Так, Войта, я вижу какой-то огромный коридор. Я сказал, быстро и прямо. Но тут люди, толпа людей в комбинезонах. И они стоят в шеренгу и не двигаются. Это системники, они вас не увидят. Проходите между ними в проем напротив, живо. Ладно. Твою мать, да у них глаза стеклянные. Зато разум чистый. Кстати, Фитц, на них есть каски? Что? Ну, каски на людях этих есть? Да, на каждом втором. Вот даже как. Хорошо, соберите одну из них. Или даже лучше две. На барышню тоже, только шустрее. Секунду. Так, извините. И вы. Сделали? Так точно. А зачем она мне? В ней охранный маяк, скажем так. Вошли в проем? Ага. Сейчас вам нужно миновать первичную зону и войти в промежуток. Шагайте дальше и наденьте касочку. Мия, на. А вы, я слышу, Войта, оживились. Да, люблю такие ситуации. Ладно, и так. Вы выйдете в еще одну такую же большую залу и, медленно шагая, встанете на такой же конвейер между людьми. Зачем? Затем проедете немного, пока не увидите в полу справа от вас открытый люк с лестницей. Возможно, это только возможно, конвейер остановится, и вас будет осматривать светлячок. Стоп, что? Тихо, ничего не говорите, не нервничайте и смотрите перед собой. Передайте девушке одно слово, и он вас убьет. Класс. Помните, ни звука, ни капли интереса. Видите конвейер? Да, и двух светлячков на стенах сидящих я тоже вижу. Каски надели? Надели. Тогда вперед. Медленно. Мия, только ни звука. И не смотри на них. Войта. Да-да. Борода. Люк слева, а не справа. А, ну точно, нечетный же день. И? Живо туда, если на вас не светят. Мия, за мной, тихо. Спустились? Вы под залом? Да. Все, можно выдохнуть. Вы почти в промежутке. Что видите? Вижу кучу шкафчиков. Видимо, для одежды рабочих. Какую-то стальную коробку на потолке и толстую дверь под ней. С надписью «Вход только для спецперсонала». А шкафчик с номером 0 есть? Есть. Возьмите из него 2-3 банки биопита. Сами только не ешьте. И еще замок, похожий на ручку сейфа. Видите? Ага, имеется. Вводите. 186, 110, 32. Ошибка. Войта, ящик на потолке открылся. Да, странно. Да, наверное, и в нем какой-то пулемет с окуляром, который смотрит прямо на меня. Он не будет стрелять сразу. На вас же касочка, помните? Мне определенно стало легче. Секунду, мне нужен блокнот. Попробуйте 186-3002. Войта, пулемет навелся на меня и пощелкивает. А, стоп, стоп! Лампочка над дверью горит красным? Нет, ничего там не горит. Ой, ошибка. Тогда введите просто 3 раза по 3 единицы. Вы точно уверены? Да. За мной пошли. Вы живы? Дверь открылась? Да. Тогда вперед. А, ну тут и вонь мамочкины тапочки. Полностью согласен. Добро пожаловать в тоннели за стенок, господа Бонды. Итак, а сейчас вы где? Секунду. Я ничего не вижу. Мы только что ушли из большого туннеля с линиями для вагонет. Что за писк? Охранники там были в черном или в синем? В грязном. Фитц, хватит шутить. Мы серьезно. А я тоже. Ладно, Мея, те чудики в масках. Да, твою мать! Что такое? Пальто порвал. Уже дважды. Могли бы просто шипами пол покрыть. Слушай, Мея, какого цвета были шмотки у тех ребят? Оранжевого. Что? У меня сейчас из-за очков все оранжевого цвета. По всей видимости, очки бригадира были более совершенными, если он мог различать в них цвета. Видать, прошлый владелец моих оранжевых окуляров не особый мастак разбираться в цветовой палитре. Чего? Короче, идите по узкому туннелю, пока не найдете развилку на 3 хода. Четко. Мне кажется, или тут впереди кто-то только что прошел? Не знаю. А, твою мать! Что опять? Еще одно пальто? Да тут слизь везде. И вонь такая жуткая, что даже сквозь маску проходит. Значит, вы на верном пути. Ага, если предполагать, что нас послали в жопу. Мея! Ну что? Мне нужно было сохранять образ нагловатой хабалки, чтобы продолжать казаться куда более простым человеком, чем я была. Таким, каким хотела бы стать на самом деле. Жесть какая. Так, мы дошли. Тут несколько ходов. Куда нам дальше? Есть цифры над тоннелями. Только слизь и гнусь. Нет, только слизь и гнусь. Фитц, сморщите носик и потрите стенку. Ищите номера. Мея, ты слышала? Давай. Ну, надеюсь, номера выигрышные. 27, 29 и... И ничего. Ну, эй, и чего вы молчите? Вы где-то не там свернули. Да, я об этом каждый день думаю. Расти. У вас все нормально? Сейчас. Войта тут разбирается с планами. Дайте нам пару минут. Да, сложновато бригадиру скрывать то, что закрытые пространства для него хуже любой пытки. Я это еще в низовье заметила, но сейчас это просто бросается в глаза. Так сильно видно? Что? Что мне жутко. Да, заметно. Погоди, что это? Войта, что за свист? Свист? Это... Так, быстро держите за что-нибудь. Что это? Продувка, сброс на гнетенке. Хватайтесь, там должны быть технические поручни. Вот, сука! Твою мать! В рот, воздуховод. Не говори, мне показалось, что если бы я открыла пасть, то из меня бы все кишки через задницу высосало. Мея, да что с тобой? Ну что, я констатирую. Нет, и правда, совсем непонятно, отчего так много шлака в речи. Как-то уже не в моем духе. Голова вообще словно не моя последнее время. Угу, вот и я о том же. Расти, отзыв? Четко. Мы еще копаемся. Начинайте движение, идите против ветра в тоннель без номера. Будет металлическая лестница вниз, с люком. Понял. Только не трогайте плесень руками, особенно набухшие шарики. А так хотелось. Вполне может захотеться на самом деле. Ладно, ждите. Стоп, тут еще одна развилка, налево и направо. Вот это, вообще говоря, больше нравится? Да никакой. Я серьезно, левый или правый? Что вы несете? Какой из тоннелей вам кажется более подходящим? Левый. Левый выглядит лучше. Хорошо. Тогда в него не идите. Шагайте направо. Расти, дайте мне планы. Вы все равно в них смотрите, как в женский журнал. Дрянь какая. Вы для кого это строили? Для крыс? Или ежей? Так. Расти. Скажите, значит, я был прав, да? Там, на фабрике. Вы серьезно 15 лет ждали, потому что вас выгнали? Самое время вы нашли, конечно. Ну так скажите, я прав? Да, вы правы. Меня выпнули из кружка идеалистов. Так, Войта говорит, вы уже должны были дойти до люка. Да, он... Он заперт. И... О... Слушай, Мия, на что это похоже? На копчик. Так, тут кости человеческие. Наверное, техник какой-нибудь помер. А, ну да, действительно, все в порядке. А люк заперт? Заперт. Тут какая-то печать. Комитет... Секунду. Комитет охраны технологии. Замок весьма новый. Не похоже, что под ключ. Слушайте, я не знаю, как его открыть. Бригадир, там сзади. Я слышал. Войта, а тут могут быть обитатели? Скажите, что нет. Врать не буду. И? Вы просили сказать, что нет. Понятно. Фитц, насчет того люка... А кольцо господина Тосса не поможет? Хм. Да, знаете, вы правы. Открыто. О, фу. Нам вниз? Да. Ну, мы полезли. Все полезно, что в тоннель пролезло. Так за что вас выгнали? За чрезмерный идеализм. Он с ним болтает, чтобы отвлечься от узких тоннелей? Или ему и правда так интересно? Все вместе, ми... Что? И что? Вы серьезно? 15 лет торчали в ломбарде? Я же вам не серпать, чтобы и минуты без дела не посидеть. Я отдыхал. Да невозможно. Год, два, ну пять. Но столько лет. Не могу это представить. Слушайте, какой высоты этот спуск? Около... Так, 20 метров. Ясно. Знаете, можно было делать и пошире. А вообще, Расти, давно хотел сказать, я вам завидую. Мне? С ума сошли? С чего бы? Ну, вы умны, но это неважно. У вас есть какая-то цель, ради которой вы могли столько времени ждать. Я к чему? Я к тому, что вот это вот... У вас какая-то такая чудовищная мотивированность есть. А у вас, Фитц, что, проблемы с мотивацией? Еще какие. Да ладно. Прохладно. Кстати, да, тут вообще-то очень холодно, если вам интересно. Значит, все верно. Они на верном пути, над криопротокой. Фитц, вы мотивированы сверх меры, как по мне. Ну, конечно. Все, что я делаю, это нахожу проблему, решаю ее, чтобы потом осознать, что создал еще несколько проблем, и потом начинаю решать их. Это называется жизнь, мальчик мой. Да нет. Вот сейчас я лезу по трубе, чтобы спасти своих... друзей. А потом пойду еще спасать своих друзей. У вас как-то не так. У вас набор каких-то ходов, интрижек, и в финале вроде как есть четкая цель. разве вы не хотите вылечиться? От чего? От этих своих припадков и прочего асинхронного смещения. А, хочу. Но когда я думаю об этом, то понимаю, что обстоятельства постоянно сильнее меня. Каждый мой новый шаг ведет... Ой, твою... Ох, твою мать, сука. Ну что там? Мия, стой. Тут лестница закончилась. Расти, лестница закончилась. Отзыв. Войта? Ну, не знаю я. Может, ее убрали. Может, отвалилась. Там же миллион лет всем этим тоннелям. И? Им лезть назад? Нет. Пусть прыгают. Что он там пищит? Дайте сюда. Фиц, послушайте. Под вами криопротока. Это, по сути, не теплый ручей с водой. Метрах в пяти. Вы же слышите его? Я слышу только шум ветра снизу. Может, это ручей, а может, нет. Прыгайте! Просто падайте вниз. Чего? Вы уверены? Да. Дайте-ка мне Расти. Я тут. Слушайте, Войта говорит прыгать. Смысл. Если он врет, я его убью. А если я сломаю ногу или спину, то это, конечно, меня очень утешит. Только тогда, знаете ли, я не доберусь до завода, куда вам так нужно было меня послать. Что? Это вам туда надо, Фиц? Мне вообще плевать. Будете прыгать? Сейчас найду какую-нибудь отмазку. А волновик не намокнет? Нет, он гидростойкий. Какой чушью я занимаюсь. Мия! Ну что там? За мной, только по моей команде. Сначала я. Ну, погнали. Сколько градусов в этой воде? Минус все? Вы выбрались? Да. Тут два берега бетонных. На них выходят из стены какие-то проходы. По центру идет поток. Я вылез. Эй, бригадир, так не прыгать! Да, давай. Я вижу дырку, откуда ты выпадешь. Ты как мамин акушер прямо. Да что с тобой, а? Прыгай уже! А-а-а! Стой! Сюда! Хватайся! Ну, хватай! За руку хватай! Твою мать, на! Вы поймали ее? Да, поймал. Ну, лезь давай. Бригадир, сзади! Твою мать! Сука, на! Фиц, что с вами? Что там происходит? Не знаю, Войта. Надеюсь, и вы тоже не знаете. Где она? Что? Что это было? Так гниль раздели, я не видела. Тварь какая-то. Ты убежала туда, в коридорчик. Какой дубок-то тут. Ау. Теперь в башке опять пищит. Ты не слышишь? Нет, у меня башка теперь вообще наполовину водой наполнена. Ну, значит, ты оптимист. Расти, куда нам дальше? Тут очень холодно и дует дикий ветер. Войта, полоски есть на потолке? Они должны уводить в коридоры. Видите их? Да, есть просто линия, есть пунктирная и есть с точками. Вам по линии с точками. В любой проход с линией с точками. Услышал. Мия, за мной. Я, конечно, люблю весь этот задор и веселье, но такое мне уже не нравится. Чтобы всем вал кишки намотал. Расти, а вы сейчас слышали Мею про кишки? Нет, я и вас не очень хорошо слышу. Понятно. Так что вы говорили, пока не начали падать? Что там со следующим шагом? Что? Да. Так, нам до конца прохода? Именно. Ясно. В общем, раньше у меня не было четких планов. Я как-то мотался по течению и все. Было весело, но теперь все хуже. Я вот точно знаю, что я хочу сделать. Мною сейчас, по сути, движет две вещи. Попытка исцелить свой разум, который что-то все чаще и чаще шутит со мной всякие злые шуточки. И, не знаю, как сказать, желание понять всю интригу. Интригу? Ну да. Найти свой дом, узнать, что привело к амнезии, чего от меня хотят все эти люди, включая, кстати, вас. Всю картину в целом. Но каждый шаг к цели у меня почему-то превращается в два шага в сторону. И мне начинает казаться, что я не успею. Откуда такие мысли? Я думаю, из-за Вацлава, наверное. Он просто погиб недавно. На моих глазах. Каким это образом? Расскажите. Его съели спящие. Точнее, пробудившиеся. Утащили в гущу и, думаю, разорвали на части. Так, здесь, кажется... Да, нам дальше. Нет, здесь нужно проползти. Эй, Расти, чего замолчали? Нет, сильно сомневаюсь, что такая мелочь может убрать с доски его фигуру. Ну вот, опять доска, опять фигуры. А чего это вы так заволновались из-за вас, Лова? Не похоже, чтобы... Не похоже, чтобы он был вашим другом. Все в пыли. У нас с ним есть общая цель. Общая цель? Что это такое может вас и Вацлава вместе объединить? Возраст, жажда действия и... Пока это не важно. Вы же были врагами. Личная вражда не должна мешать общественному благу. На вашем же примере можно это доказать. Вы обо мне и Красном? В том числе, но это не к месту слова. Хватит этих душеспасительных бесед, Расти! Они нашли нужные знаки. Да, мы уже давно идем в проходе, где линии с точками. Пусть идут до упора. Эй, здесь тепло. Жарко даже. Они за стеной от реактивных турбин. Значит, все, да, все, точно верно. Расти, мы в какой-то комнате. Тут большая створка и... Трубы по потолку уходят назад к холодному ручью. Здесь реально жара и духота. И воняет мертвыми носками. Даже полумертвыми. Пусть найдут трубу с кучей напорных датчиков. Меня им слышно? Хорошо. Только не касайтесь их, иначе что-нибудь сломаете, и вас может залить 300-градусным кипятком. Вас сварят вкрутую. Я, кажется, нашла эти датчики. Хорошо. Пусть они до упора закрутят вентиль, а потом опустят зажим. Через некоторое время дверь откроется. Вы слышали? Да, я уже делаю. Хорошо, можете немного погреться, я думаю. Скажите лучше насчет ваших душевных терзаний, Фитц. Вам же нравится ваша жизнь? Что? А похоже? Да, если честно. Когда вы сидите на месте, когда вы не в круговерте всех этих диких событий, вы же чахнете, так? Возможно. И я даже знаю, от чего это все происходит. От чего же? А у меня ничего другого же нет. Если вдруг завтра меня перестанут искать все эти люди Войнич, агенты лордов-секретарей и прочие Эвелины Ван Кейн, я же засохну. А я говорила... Он адреналиновый наркоман. Я, в отличие от вас, Расти, не могу сидеть без дела. Я похож на человека, сидящего без дела? Ну, 15 лет в ломбарде вы как-то проработали. Знатная работа для человека с великой целью, да. Много вы понимаете. Несколько суммарных лет тестудиновой комы, регулярный прием амбитопрессоров, личина ублюдка Болда, а эта фамилия в кругах знающих людей далеко не награда. У вас все куда лучше. Я не могу понять, в чем проблема? В том, что если я хоть на миг остановлюсь, задумаюсь над картиной в целом, то пойму, что я просто человек-функция. Что я всем нужен, и не нужен никому одновременно. Вот вам от меня нужна моя предиктивность, кому-то еще там навыки изымателя, третьим людям... Стойте, Фитц! Вы на грани сейчас, на той грани, после пересечения которой вы меня разочаруете. Вы о чем? Неужели вы хотите сказать, что жалуетесь и жалеете о том, что никому не нужны? Ну да, вероятно. О, позор! Какой позор, мой мальчик! Не для этого всего я вас... Просто нет слов. Я не понимаю. К вашим недостаткам можно было отнести непостоянство, бесконечную эксцентричность, жестокость, безумие даже. Но не просите, не позволяйте в свой портрет добавлять эту чудовищную черту. Да какую черту? Про что вы говорите? Я про самосожаление. Вы что, на полном серьезе полагаете, что вам кто-то что-то должен? Сами говорите, что у вас есть цели. И тут же жалуетесь, что вас сбивают с пути. Путь, Фитц, это не что-то вещественное. И никто не придет и не даст вам его. Я просто хочу понимать свое значение. Ой, мальчик мой. Значение в том виде, о котором вы говорите, бывает лишь в литературных опусах и постановках. А я говорила. Я сразу об этом говорила. Я не... А ну тихо! Это каким же надо быть избалованным и слабым, чтобы ждать, что некая великая сила снизойдет на вас, возьмет в руки вашу судьбу и скажет, зачем вы здесь? А вдобавок, что вам радость от такого смысла, появившегося против вашей воли? Сами-то хороши. Сидели 15 лет и ждали, когда что-нибудь у вас случится. Ждали меня. Ждал? Фитц, не льстите себе. Мы создали вас. О, тогда как создатели могли бы наполнить мою жизнь смыслом. Хватит орать, ты слышал? Ах, ты, да. Так, давай-ка отползем сюда. Вон, к той куче мешков. Да молчи! Я ему про важное, а он на свой лад. Да тому и рад. Между словом «должен» и словом «хочу» бесконечная пропасть. Второе для человека несопоставимо важнее. Вы думаете, я должен закончить заговор? Нет, я хочу это сделать. Думаете, кто-то снизошел ко мне и сказал: «Растияк, вот твоя миссия, иди же к ней». Нет, вам никто ничего не должен. Так почему вы хотите быть кому-то должны? Я этого не говорил. Да, но вы это показали. Вы словно тяготитесь самим фактом вашего существования. Будто бы жалеете, что вам не дали чего-то. Шанса, возможности, окошко действий. Но к чему я иду? Да, спроси их там, куда нам дальше-то? И кто тут ходит? Так это вы себя должны спрашивать, не меня. Я вам одно скажу. Если у вас нет четкой миссии, то это только ваша вина. И ничья больше. Вот что самое важное в своей такой дурацкой жизни вы бы хотели совершить? Я как-то не думал об этом. А подумайте. Давайте. Здесь и сейчас. Так, слушайте, Расти. Тут есть одна проблема. Да, это точно. Да я не... А, твою мать. Расти, я правильно понимаю, что вы с менторской кафедры не слезете и не поможете нам отсюда выйти, пока я вам не отвечу, да? Ну так